Итак, сначала мы поговорим про семейные ценности. Зачем нужна семья? Будет не скучно, именно говорим про такой социальный аспект. Зачем нужна семья с точки зрения государства, какую функцию она обеспечивает? И почему ее, начиная там с давних времен, пытаются все время как-то вот зачистить и убрать, в принципе, вот семью, чтобы семьи как таковой не было. Вкратце пробежимся про основные, скажем так, психологические моменты, да, которые используют для того, чтобы вот эту, вот как бы семью зачистить. Посмотрим, как будет, как должна, по крайней мере, в определенной отрасли работать редакционная политика, ну, в частности, на примере детской книги. Посмотрим, какие сейчас изменения в законодательстве есть. А их много, они очень позитивные, и это, ну, на самом деле очень воодушевляюще, я бы сказал. Посмотрим, как на это реагирует общественность, какие здесь есть, скажем так, точки роста. Вот. И посмотрим, как создать гражданское общество, посмотрим, что уже активисты смогли сделать для того, чтобы реальные законопроекты, которые наши, я их называю, скажем так, идеологическими оппонентами, чтобы не говорить страшные слова, и вот, которые могут быть забанены Ютубом, да, наши идеологические оппоненты постоянно продвигают различные законопроекты, направленные на взращивание ювеналки, да, на уменьшение роли родителя, на как бы отделение наших детей, да, на внедрение различных штампов деструктивных. Вот. И вот как простым людям, как нам с вами, просто активным, удается эти проекты отметать, на которых направлено на самом деле огромное количество денег, чтобы представлять там и в Думе, лоббировать эти все интересы. И как мы, простые люди, можем достаточно несложно этому противостоять. Ну и в конце рассмотрим проект координационного центра на примере вот этих вот наших побед. Ну, начнем с семейных ценностей, да. Я когда год назад начинал работать над издательством «Доброе детство», ну, в силу того, что у меня как бы детки стали появляться, фокус внимания немножечко сместился, да, основное мое проект, это вот 13 лет занимаюсь издательством «Концептуал», вот, я начал как бы вот тему детства, тему влияния образов на детскую психику разрабатывать и понял, что, ну, это прям важнейшее и тоже является, скажем так, полем битвы. Да, полем битвы, также сейчас ребята на СВО, да, у нас бьются за наш, за русский мир. Точно так же вот эти семейные ценности являются полем битвы на идеологическом, скажем так, фоне. И вот сейчас, когда вот после 24 февраля более четко стали очерчиваться границы, да, произошел, ну, вот ряд серьезных вот в этом году изменений, о которых мы поговорим. То есть мы стали более четко, как бы правила игры, да, разложили. Вот, допустим, в недавнем указе президента, да, там четко сказано, что такое хорошо, что такое плохо, почему это хорошо, почему это плохо. То есть мы, вот такая аналогия, да, мы наконец-то развернули свое поле для игры, там, например, в шахматы расставили фигурки, вот наши белые, вот ваши черные, черные назвали черным, белые назвали белым. И, собственно, начали играть. До этого вот все вот эти вот там, даже не 30, даже на самом деле больше лет, начиная там с правления Горбачева и даже, наверное, раньше, мы, по сути, в информационной войне это не участвовали. То есть мы были просто мальчиками для битья, которых нас вот так вот по щекам хлестали. Сейчас это наконец-то меняется. Вот. Ну и давайте вообще подумаем, какую функцию выполняет семья. Ну, то есть, понятно, для нас, как для личностей, да, это, ну, то есть мы как бы в семье появляемся на свет, она нам помогает. Но вот какую функцию семья выполняет для социума, вот для, как государство, вот эта ячейка общества, зачем нужна? Кто может сказать? Кто может сказать? Ну, вот, хорошо, вам лично зачем семья нужна? Вот. Или не нужна она? Давайте вообще уберем семью. Ну, зачем она, правда, нужна? Ну, морочиться, там, дети. Но ячейка общества зачем она нужна государству? А ведь она не будет работать, не будет существовать. Ну, теоретически можно представить себе общество, в котором нет семьи. Вот, к славу Лейба Давыдович Бронштейн-Троцкий, он прекрасно хотел, и это бы сработало, поверьте мне. Понимаете, это тоже возможно. Когда мы все общие, женщины все мои, я весь, ну, то есть, понимаете, да, вот это вот перекрестное опыление, дети это достояние государства, а между прочим, в Конституции, который, поправки которой мы все, ну, как бы вот за принимали, там было написано: дети — достояние государства. Понимаете, как, ну, вроде как бы звучит с одной стороны красиво, а когда задумаешься, что это значит? То есть дети как бы принадлежат государству, они являются его достоянием. И, кстати, благодаря общественникам, мы об этом попозже говорим, эту формулировку удалось изменить. И сейчас нам совершенно другая правильная формулировка. Но тогда все-таки подумаем, хорошо, ну как бы без этого общество может быть. Ну, может быть, понимаете? Зачем еще, как бы, какая функция именно семьи у государства? Какие еще варианты? Да, да, да, семья. Дети, а я об этом, чтобы не лукавить, я попозже, у меня слайдик будет, я об этом обязательно поговорю. Меня же нормально слышно, да? Ближе микрофон не надо, хорошо? А, да, то есть так или иначе это про детей, да, про воспитание детей. То есть, по сути, семья, вот если смотреть с точки зрения социума и государства, это такой инструмент, механизм для того, чтобы передать вот это культурное наследие, модели поведения, стереотипы дальше по родовой линии. Понимаете? То есть семья, она достаточно инертна. Да? Если выстроены вот эти иерархичные связи, да, там поколение одно, второе, третье, оно прислушивается в вертикали, оно передает опыт поколений. Да? Без этого, ну вот, скажем так, безопасное развитие общества было бы невозможным. И вот здесь вопрос, почему тогда Лейбедовыныч, Бронштейны, современные швабы с психологами и все авторы проекта «Детство Форсайт 2030» и другие вот эти вот все ребята, почему они хотят семью-то убрать? Зачем она им мешает? Чтобы ликвидировать наше общество. А общество будет, они же говорят, общество будет. Общество, которое способно, Чтобы управлять обществом? Да. Управлять, так. Ну и сейчас, в принципе, управляют, ну управляют же. Всегда управляют, да. А, ну. Чтобы проще было управлять людьми без... Именно. Не просто управлять, а вкладывать в души, в умы наших детей то, что им нужно. Семья – это некий обережный круг, понимаете? Семья, она защищает, она инертна. И это хорошо, потому что там это, ну, многие-многие поколения, огромный опыт, понимаете? Как нужно, как не нужно, он у нас вот на подкорке. И с помощью семьи это все передается дальше, дальше и дальше. А им нужно прошивку сделать совсем другую. Кто читал вообще, в принципе, знаком с творчеством Ивана Антоновича Ефремова? Прекрасно, друзья. Кто не читал «Час быка» Ивана Антоновича Ефремова? Вот, кто не читал, друзья мои, это вот то, что нужно прочитать. Мало того, что это роман, ну, всемирно признанного фантаста, это единственный, я долго могу про Ивана Антоновича Ефремова рассказывать, очень рекомендую, прочитайте. Очень рекомендую. Он его писал долгие годы, в 70-х годах опубликовал. Так вот, есть там про планету Торманс, куда наши светлые коммунистические потомки прилетают. У нас как бы все хорошо, развитое общество, там эра совсем другая. И вот они прилетают на Торманс, а это некая пародия с нас сегодняшней и с нас будущих. И там, помимо всего прочего, он, ну, просто так это вот ярко описал, я вам не смогу так передать, это прям вот нужно читать, вы получите огромное удовольствие. А, там есть две, скажем так, касты, назовем это так, кжи и джи. Кжи — это короткоживущие, и джи — долгоживущие. Вот короткоживущие, они в полном расцвете сил, 20 с чем-то лет, они с песнями, с плясками отправляются и себя убивают. Потомство оставили и себя убили, как бы, и все. А долгоживущие там ученые там, и так далее. Ну и понятно, над этими всеми там стоит своя, скажем так, группировка. Так вот, задача вот этих вот товарищей, которые нам не товарищи, сделать из нас некое подобие вот этих вот гжи, короткоживущих. И поверьте мне, это очень даже возможно. У нас сегодня достаточно пластичная психика. Ну, вам посмотрите, что с Украиной делается, понимаете? Нажимаешь на педаль газа в информационном, скажем так, пространстве, и мы достаточно пластичны, из нас можно лепить, понимаете? А если, ну, там вот Моисей там 40 лет водил, да, по пустыне, да, ну, то есть там для своих, скажем так, целей, да, и за 40 лет из народа можно сделать что угодно, если убрать институт семьи. Понимаете? Вот эта вот фантазия с короткоживущими, это ни разу не фантазия, ведь это уже происходит. Понимаете? Вот посмотрите, как бы мы нужны какие? Отработали, там постоянно желательно на депрессантах, фарму покормили, всех покормили, как бы, и быстренько, никого не мешая, сразу вот туда вот вниз. Понимаете? Это идеально, вот как чего хотят от нас на самом деле сделать. Вот. И чтобы вот этого не было, институт семьи абсолютно нужен. Именно поэтому, начиная там с Троцкого и кончая сегодняшними психологами, хотя они этого не понимают, ну, то есть основная как бы корень психологии, к сожалению, вот я просто в реальности знаю, там приходят семейные пары, там, вот у нас там проблема, или кто-то приходит, ну, попробуйте пожить отдельно. Это психолог, блин, говорит, семейный, понимаете? Ну, это что такое? Или институт, когда там дети там, к психологу, и они вот настраивают на родителя. А ювеналка – это четкий клин между родителем и ребенком, понимаете? Вот, в общем, это огромное количество технологий, направленных на разобщение, на разрешение семьи. Вот, ну, соответственно, будет вот это вот все древо, да, будет и жизнь, будет устойчивое развитие общества. Если будет здесь вот только я… И на этом все, собственно, закончится, да, то вы понимаете, нами можно вводить, ну, вот за нос очень легко. То, ну, просто помести наш в определенное информационное пространство и все. И как бы, и, ну, ты никуда не денешься, ты станешь в этой банке с солеными огурцами, тоже с соленым огурцом, каким бы ты замечательным ни был. Я это видел на примере вот и своей даже жизни. Люди, ну, нормальные русские уезжали там за границу, да, попадали в то информационное пространство, и у них хочешь, не хочешь, а прошивка, убеждения, они меняются. Ну, потому что мы пластичны, мы приноравливаемся к тому, чтобы, что происходит вокруг, для того, чтобы, ну, жить и выживать. Ну, какой вывод? Да, что семейные ценности – это безопасное развитие и сохранение общества. И здесь выбор, по сути, стоит такой. Либо у нас есть семья, либо смерть всего, ну, то есть рода, ну, а в дальнейшем и народа. Понимаете? Здесь выбор простой. Просто нужно иметь это в голове как некий приоритет. Когда мы говорим про ювенальные ценности, да, про вот эти вот все технологии, которые внедряются, это нужно для того, чтобы понимать, зачем мы боремся, за что мы боремся. Понимаете? То есть либо нас не будет, если, ну, то есть вот такими, какими мы знаем, нас не будет, да, будет вот это вот общество, который из нового дивного мира рисует. Кто-нибудь читал эти вот агитки Всемирного экономического форума, швабовские? Нет, я вкратце как бы, да. У вас не будет ничего, и вы никогда не будете счастливее. То есть у вас ничего не будет. Воспитывать детей будут роботы. Это не фантазия моя, понимаешь, что самое страшное. Это, блин, официальный проект, даже наш, квазироссийский, там, детство 2030. Понимаете? То есть там дети должны зарабатывать сразу, понимаете? У них задача такая зарабатывать. Там очень узконаправленное образование, просто чтобы встроиться в винтиком, да, в производство, чтобы ты был вот-вот. Ты не понимал, тебе не нужно там тебе фундаментального образования, чтобы как-то дальше. Ты просто вот знаешь, как бы вот здесь кнопочку нажал, вот здесь нажал. А маркетолог ты при этом, менеджер, это не важно, ты должен знать свою функцию. То есть это человек-функция, человек-винтик, понимаете? Это то, что открытым текстом продвигают школы, они ходят там, по всем госучреждениям с этими своими форсайт-проектами, да, и так далее. И вот там нужно понимать, да, вот то же самое ювенальная юстиция под благими такими лозунгами «защита семьи» или там вот закон продвигали о семейно-бытовом насилии, понимаете? Ну, то, что называем закон о шлепке, да, то, что ай-яй-яй, какие родители плохие, и как бы они там вот позволяют себе там побои, там, и под этим, ну, вроде как благовидным предлогом создается целая структура, вот эта ювенальная вся история, да, которая на наши же, блин, деньги, понимаете, на наши деньги, это, да, она разобщает, влезает в семью. Кто еще не сталкивался с ювеналкой, дай бог, это очень страшная машина, которой даны огромные полномочия. и без всякого суда, представляете, без суда у вас ребенка могут забрать. Это, то есть не шутка, это вон столько мам бьется с этой машиной для того, чтобы детей просто им дали видеться со своими детьми. Это не какие-то, знаете, там деградированные элементы, нет. Ну, вот примеры я делаю там регулярно еженедельные выпуски, называется «Папин надзор». И там куча примеров, да, когда бабушка перелюбила своего ребенка, там перевела ее из школы в школу, и за это ее там забрали. Или там недостаточные условия, мама создала ребенка, сейчас секундочку, да. Мама ребенку, ну, то есть он недостаточно зарабатывает, и за это ее берут, забирают, помещают в детский дом, тратят на этого ребенка от 60 до 120 тысяч рублей в месяц, официально, это то, что еще без благотворительных фондов, понимаете, по 100 тысяч за ребенка в детском доме придется за всю эту машинерию платить, вместо того, чтобы, вы понимаете, ну, то есть помочь как-то этой семье, которой вроде как денег не хватает, понимаете, ну, абсурдно, парадоксально, но задачи эта система, к сожалению, решает. У нас в России есть это уже разве? Здравствуйте, да! Здравствуйте. Представляете, это страшно! Я дам вам в конце ссылочки, ну просто сейчас я не буду, в каждом городе и таких примеров, как, о чем я говорю. Ювенальная система? Конечно! Да, кто знает, что у нас работает ювенальная система. Многодетные дети особенно, отцы, особенно страдают от этого, понимаете? Они делают это по-тихому, детей отбирают. Я же понимаю, я не придумываю эти все истории. Без суда у них есть такие полномочия, в чем проблема? Ладно, по суду, но это еще как-то можно понять, хотя мне непонятно, зачем в семью лезть. А то, что без суда могут они это сделать, это, ну, то есть это вообще... Еще в частные руки передали. И передают. Ну, я сейчас... Ну, то есть это не была тема моего доклада, да, ну, а просто она животрепещет, она меня цепляет прямо, знаете, до глубины души. Да, и родители реально боятся там, да, а дети мои шумят, а как бы вот... Пример конкретный. Вот есть друзья у меня, да, знакомые, и у них вот дочку как-то они упустили, старшую, там она первая брака, и она как бы говорит, я хочу пойти работать, а ей-то что-то, ну в общем еще 18 не было, вот около, пошла в Макдональдс работать, первый, второй рабочий день, инсценирует, что у нее обморок, и говорит, меня родители заставляют работать, приходит опека, и родителям приходится доказывать, что он не медведь, понимаете? И это, к сожалению, это данность. То, что вы с этим не столкнулись, слава богу. Понимаете, сейчас этот механизм раскручивается, и он пытается дать все больше и больше полномочий. Это страшно, но это не то, о чем я хотел сейчас поговорить. Так как здесь люди помнят, о чем я вчера говорил, да, я просто основной тезис напомню. Да, мозг наш можно представить в качестве компьютера. Что мы туда загружаем, то мы и будем воспроизводить. Ну, собственно, все просто. И когда мы говорим о воспитании наших детей, конечно же, это воспитание не когда мы говорим, а то больше так не делай, да, или там, ой, молодец. Это не воспитание. Воспитание, оно непрерывно. Когда ребенок играет, он смотрит, ты думаешь, он тебя не видит? А он тебя видит. Он все видит, он все на подкорочку складывает. И потом, в нужный момент, когда происходит там определенное событие, в котором видел, как ты себя, он ведет точно так. Я даже за собой это наблюдал, понимаете? Я видел, как папа там себя ведет. Я думаю, блин, ну что так, в детстве еще. Папа, ну что? У меня у самого появилась семья. Я очутился в похожей ситуации, до этого не ощущался. Эта программа спала во мне, да? И я такой, я смотрю, а я так же себя веду. Ну, у меня нет слов, я понимаю, что да, это так работает. И потом в сознательном возрасте корректировать эту всю историю, это сложно. Ну, то есть вы сами понимаете, свои привычки, себя, это труд, это сложно. Вот, поэтому гораздо проще, я бы сказал, дешевле изначально ребенка погружать в правильную информационную среду. Я вот... Огромное количество примеров у меня, сейчас у меня 50 минут, огромное количество примеров, да, как вот книги, казалось бы, да, ну книги и книги, да, детские книги имеется в виду, да, А смотришь и читаешь, а там модели поведения, ну, не такие, какие я бы хотел у своего ребенка, да? Вы же понимаете, посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Я это вижу даже на примере вот вокруг, что происходит, даже на примере своей семьи, да? Вот у меня дочка, мы там показывали фильм, по-моему, какой-то советский, да, и там вот про то, что там нашкодил, ну, герой нашкодил, там что-то произошло, а он потом, ну, у него были душевные терзания, он не сказал, а потом как бы вот сказал честно, там, и открылся, ну, вот такая вот мораль простая. И вот я помню, у меня старшая что-то нашкодила, и этого никто не заметил, мы подумали на младшую, ну, как обычно это бывает, да. А меня не было, это с мамой была история, а старшая все призналась, что это она, и тогда я прихожу с работы, и говорит, папа, я честно сказала, и вот прям говорит словами, и понимаете, из того фильма, понимаете, то есть это работает, то, что мы в него сгружаем, в этот мозг, то оно потом и воспроизводится, и если мы хотим, чтобы наши дети выросли человеками, ну, с большой буквы, сильными, честными, открытыми, смелыми, то именно такие образы и нужно сгружать. Я, к сожалению, не имею возможности много очень хочу сказать, я потом в конце выделю. Вы уточнили, вот вы говорили про правильную информационную среду, что вы вкладываете на понятие правильное? Вот мы как раз там будет блок про редакционную политику, именно об этом мы и поговорим. Спасибо за уточнение. Вкратце пробежимся, да. Доказано, да, на экспериментах на детях, которые сейчас, слава богу, не проводятся, что все возможно, ну, как бы легко можно поселить как фобии, любые привычки в детском возрасте, это как бы очень, очень все просто. Вот. Соответственно, используются вот эти вот технологии, да, о которых я говорил, для того, чтобы слепить нужное, скажем так, вот, нужно, как бы, чтобы женщин было позитивное отношение к аборту, да, вот они делают аборт, это хорошо, совмещаете две картинки и получают нужный им результат, то, что у нас, я, к сожалению, забыл конкретную статистику, у нас миллионы убийств нерожденных детей в год, понимаете, мы говорим, у нас там кризис рожда, у нас миллионы убивают, ну, то есть, ну, это, конечно, называется абортом, да, ну, то есть, с моей точки зрения, жизнь, она с момента зачатия. Не с момента, я так лично думаю, я в этом убежден, понимаете? Потому что, ну, когда жизнь появилась, она появилась уже, понимаете? А потом ты просто. Вот, обе белые, ну, я думаю, тоже все помнят, да, когда мы сталкиваемся постоянно с этим, да, когда мы называем то, что мы не считаем нужным, просто уже все так, ну, вот все так принято. Это, кстати, вот часто используется в нашими идеологическими оппонентами, да? Или вот другой пример, да, про эффект Вертера кто-нибудь слышал? Вертер. Гёте в конце 18 века книгу такую написал «Страдания юного Вертера». Ну, в общем, там классическая книжка, ну, это сейчас она классическая книжка, да? Тогда там, в общем, была неразделенная любовь такая, она вся вот сентиментальная, в письмах там. И в итоге главный герой кончает жизнь самоубийством. Ну, книжка да книжка. Но история в том, что она стала настолько популярной, ну, так вот он талантливо это все изобразил, да, Гёте все-таки. И это стало таким кумиром. Люди стали, молодые люди стали одеваться, да, в те цвета, он там желто-голубые цвета носил, как этот Вертер. И прокатилась волна самоубийств по Европе в очень похожих, скажем так, обстоятельствах. Это заметили. Ну, естественно, книжку объявили там дьявольской и все дела, да. Но здесь как бы дьявольщина ни при чем. Это с тех пор называется эффект Вертера, когда показывают какие-то самоубийства, в СМИ его раскручивает, и потом волна таких же самоубийств, она прокатывается. Вот один эксперимент, я считаю это экспериментом, он официально не считается экспериментом, Netflix, одна из крупнейших вот компаний по трансляции и созданию видеоматериалов, да, Netflix, создала сериал, называется «13 причин почему». Вот здесь вот кадр, это главная героиня. И там крутится вокруг самоубийства вот этой вот девушки, и она в письмах, там, в видео, да, рассказывает 13 причин, почему она это сделала. Ну, там, причины все, на самом деле, не стоят, по моему мнению, выеденного яйца, но очень популярный сериал. Очень. Они прямо его раскрутили. И потом, вот, прям статистику приводили. Всплеск самоубийств сразу после выхода этого сериала, он длился, это там медицинские, как сказать, подтвержденные данные, да, то есть как минимум от 200 там, до 300 детей в этот там период, ну, как бы их лишних, кто ушел из жизни в похожих обстоятельствах, даже девушки точно так же кончали жизнь самоубийством, там в Бразилии, по-моему, была точно так же, она эти кассеты после я оставила, понимаете? То есть медиа, вот эта вот загрузка, она очень сильно влияет на наше поведение. Вот. И нам нужно быть как-то ответственно подходить к тому, как мы вот это информационное пространство вокруг ребенка формируем. Ну, соответственно, вывод какой? То, что образы, они формируют будущее. Да, я вот говорил, что ну, не нужно предсказывать будущее. Вы посмотрите, какие фильмы, мультфильмы, книги читает ваш ребенок, что у него в голове. Все, вот это и есть будущее. Мы другого будущего не построим. Ну, просто потому что у него не будет, тот, кто будет его строить, у него других картинок, других образов не будет. Вот. Ну и, собственно, вот эти вот все элементы психологии, понимание вот этого, оно используется на данный момент против нас. Но можно, собственно, и по-другому. Я когда начинал работать над издательством «Доброе детство», я как физик, то есть, ну, мне хотелось все по полочкам. То есть я вот хотел понять, вот эта вот картинка, вот эта вот иллюстрация, да, она мне нравится там, или мне не нравится. Я начал, ну, когда выбирал книги для своих девчонок, я понял, что ну, книг на самом деле тех, которых я могу и по смыслу, по сценарию, и по картинке, по иллюстративному ряду дать своему ребенку, их, к сожалению, не так много. На сотню там это вот считанное там, количество штук, и большинство из них это наша советская классика, понимаете? И меня это как-то задело, ну я же сейчас издатель, да, вот. Вот, и поэтому я думаю, ну вот как же так, да, и я начал, собственно, делать эти книги сам, основал свое издательство «Доброе детство», и мне хотелось, ну мне, инженер-физик, мне нужно все по полочкам, чтобы было, понимаете, вот не просто вкусовщина, мне это нравится, иллюстрация, мне это не нравится, я начал копать тему, консультироваться с большим количеством психологов, чтобы понять, чтобы на что я могу опереться объективно, чтобы понять, вот это вот хорошо, это допустимо, а это недопустимо. В итоге первый вывод, который я сделал, он простой, то, что психологи часто сами не шарят в этой теме, они не понимают, как образы эти влияют, ну, то есть их учат совершенно другим вещам, к сожалению. Но, слава богу, я нашел тех, кто понимает, занимается в том числе и сказкотерапией, например, там Галина Григорьевна Филиппова, заслуженный деятель. Вот, и вместе вот с небольшим коллективом мы выработали определенные критерии, основанные на возрастной психологии. Да, не просто на личных нравится, не нравится, а на возрастной психологии. Оказалось, что эти критерии выработать можно, было бы желание. Для меня было огромным удивлением, что никто до нас почему-то эту задачу не решал, хотя она, ну, честно говоря, напрашивается, понимаете? То есть в советское время эту задачу решали, и над детскими книгами работали лучшие иллюстраторы. Но там было больше на, как сказать, на таком на подсознательном уровне. Да? То есть мы постарались это вывести из области бессознательного в область сознательных. Да? И вот оказалось, что нужно обязательно разбивать эти критерии на возрастные группы. Да? То, что нужно ребенку 2-3 года, ну, это не то же самое, что ему нужно в 10-12 лет. Да? Если, например, говорить про самый ранний возраст, да, я вам вкратце пробегусь, вся эта табличка есть у нас там в группе ВКонтакте, да, мы вот ее всячески пиарим, она такая большая по разным возрастам. Например, вот если мы говорим про оценку текста, для самого раннего возраста должно быть четкое различие добра и зла. Этот хороший, этот плохой. Не должно быть никаких серых или там историй, он был хорошим, но стал плохим, или был плохим, стал хорошим. В раннем возрасте это недопустимо, потому что ребенок, ему четкие нужны ориентиры, черное-белое, хороший, плохой, понимаете? Но сказки вы не найдете в сказках героев, который был плохим, стал хорошим. Не просто так, потому что мудрость народная, она здесь как бы мудра. Про насилие. Вспомните Том и Джерри. На него же постоянно что-то несовместимое с жизнью падает, какие-то железные предметы. А он что потом делает? Оп! Та-та-та-та-та. И ничего не было. Понимаете? Но это к чему приведет? Да? Неправильное формирование моделей поведения Понимаете, причинить кому-то стукнуть, это, ну, ничего, он же потом пойдет дальше, понимаете? Это ненормально. То же самое отношение к смерти. Вот то, о чем я сейчас говорил, да? Смерть, ну, вы же помните, Колобка, съели, да? Ну, его съели один раз. То есть съели, он потом не воскрес и не побежал, как постоянно в мультиках происходит. Что-то несовместимое с жизнью с ним происходит, а он потом раз и понимаете, это тоже формирование вот этих моделей поведения. То же самое там сюжет, он должен быть простым, достаточно линейным. Вы помните в сказке, там, я сейчас все про ранний возраст говорю, чтобы вы понимали, да, это там 2, 3, 4, ну 5 лет, да. Вот, то есть даже линейный там Колобок, нет, опять на примере Колобка, но он катится, встречает раз, встречает два, встречает три, все, съели, все. И посмотрите на современные книги. Там ветвение сюжета, тупиковые ветви сюжета какого-то персонажа вводят, а потом никакого развития нет. Понимаете? Это как оперативная память. Ну, у ребенка подвисает. То есть такого тоже не должно быть. Либо ну, то есть модели поведения должны быть здоровых. То есть он должен видеть пример нормальных семейных отношений, а не то, что я часто, к сожалению, когда мы книги анализируем детские, ну, не то, что мы видим. Четкое различие мальчиками и девочки, да, девочки там косички, юбочки и так далее, ну, вплоть до вот таких вот дел, да, то есть здоровый образ жизни недопустимо. То, знаете, детская книжка, они там что-то собрались, да, а на столе иллюстрация, стоит этот, бутылка, ну, явно с чем-то винным, понимаете, ну, разве это нормально? Понимаете? А художник, он не со зла это делает, понимаете? У него у самого такие образы, он просто это транслирует. И если нет никакого вот этого фильтра, то, ну, собственно, так оно и будет. И это становится потихоньку в том числе так и нормально. Если говорить про трезвость, да, вот в соседней секции Владимир Георгиевич Жданов будет выступать, да, большое ему почтение, то, собственно, трезвость, да, или вообще алкоголизация начинается с первой выпитой рюмки с первой выкуренной сигареты, но не той, которую ты сам выкурил или выпил, а той, которую ты увидел. Понимаете? Вот она тогда начинается, вся эта пагубная привычка. В фильме ты увидел у любимого героя, либо на картинке, либо, не дай бог, мама с папой. Да, ну вот, собственно, тогда это все начинается. Вот, ну, в общем, я тут сильно подробно расшифровывать не буду. То же самое есть для иллюстративного ряда достаточно подробный список критериев. Да, что можно, что нельзя, там, какие цвета, допустим, для, опять же, если мы говорим про раннюю возрастную группу, да, должны быть достаточно четкие, реалистичные цвета, да, вот отвечая вот на ваш вопрос, да, про иллюстрации. Они не должны быть, знаете, такого переходного болотного цвета, вот все вот это залито, тоже, к сожалению, достаточно часто встречается. Композиция. Должна быть четко выверенная композиция. Вот ты смотришь, сразу должен понять, что там происходит. А то, ну, то есть на книжке иногда смотришь, и там разные, в одной иллюстрации разные какие-то там вещи. У ребенка он не может еще это воспринять, он, ну, то есть у него должно быть одно сообщение в одной иллюстрации и так далее. Собственно, и вот это вот к примеру, да, тоже к вашему вопросу. Такие критерии, они объективно есть. Вопрос в том, чтобы, ну, то есть мы захотели это понять, что такие критерии, как бы, какие они должны быть, да. И вот мы для себя, для детской книги из всего, ну, то есть вы понимаете, вот эта вся редакционная политика, она должна быть и на фильмы, и на мультфильмы, и на книги, на все что угодно. Мы вот для себя, чтобы соответствовать, да, тем лозунгам, которые мы говорим, да, мы для себя их вывели. Мы не говорим, что это вот как бы истина и только так, и, вот, и никак иначе, да? Но вот у нас получился такой результат. Будем рады, если кто-то тоже подойдет ответственно к этому вопросу, у него, может быть, получатся какие-то другие, да, критерии, это, возможно, будет подискутировать. Вот, задачу какую я ставил, да, вот, когда я книги издаю, да, «Доброе детство», мне вот как родителю, я бы этим не занимался, вообще есть у меня чем заниматься, но мне как родителю было бы, ну вот я бы вздохнул с облегчением, если бы я знал, вот ты вот сюда приди, и вот для твоих ребят, какую ты бы книжку ни купил, она будет безопасна для его психики, понимаете? Там не будет этих вот закладок, там не будет гендеров, ну это я уже совсем крайний случай, хотя сейчас я тоже часто встречаю, там не будет всех алкогольных, там у него будут четкие нормальные цветовые решения, там будут эстетичные, там будет продуман сюжет, понимаете? Если бы такое место существовало, я бы этим не занимался. Да, можно, конечно, есть такой лайфхак, выверенные годами советские, то есть если как бы вот этим заниматься, можно в принципе, ну то есть по моему мнению, да, в принципе брать там только советские большинство книг, изданные там до желательно 50 там какого-то или 60 какого-то года, да, и это вот решит проблему на 80%, да, но не советская классика единой жив, что называется, рынок детских книг. А, вот, так вот, собственно, выводы какие, что ребенок внимательно, нужно следить за тем, что ребенок смотрит, читает, это формирует его будущее. И наша задача окружить ребенка вот этими примерами, как личным примером, ну, естественно, прежде всего, вы же понимаете, ну, это номер один в любом случае. Да, то есть, что он видит, какие модели поведения, какое у вас поведение, это, ну, то есть, от этого никуда. Так и, вы же понимаете, сейчас, как бы, у них задачи-то какие? Разобщить ребенка с родителем, ребенку дать гаджет, и с помощью гаджета погрузить в свой мир, тот, который нужен вряд ли вам. А мы, родители, как бы на это, к сожалению, часто идем, потому что, ну, фух, у меня ипотека, там, у меня там куча дел, мне еще отдохнуть надо и так далее, понимаете? А это формирует его судьбу. Если как бы вам нормально, что ребенок будет, ну, то и нормально, да, если, ну, то есть по тому образу и подобию швабовскому, то и ладно. Если нет, нужно за этим внимательно следить. И постепенно, по мере его взросления, конечно же, от полностью цензурированного информационного пространства переходить к... ну, потому что там в 15 лет ты уже не будешь цензурировать. У него уже, ну, то есть доступ там и к интернету, и к чему только не появляется, естественно, да? Нужно потихонечку с ним на примере, на вот, разговорах, да, повышать его критическое восприятие, да, есть даже специальные бесплатные курсы, вот мой Дмитрий Раевский, хороший товарищ с проекта «Научи хорошему» проводит, вот, где научает вот, в том числе этим вещам, как вот это критическое восприятие у ребенка развить. Отлично. Давайте я чуть-чуть ускорюсь. Что у нас сейчас происходит? Вот это все, скажем так, видео, которые сделаны с участием государства, наш любимый фонд кино. К сожалению, наши с вами деньги зачастую уходят не туда, куда стоило бы. Да? Ну вот это просто одни из примеров, что на наши деньги снимают. Да, это вот, ну, каждый из этих мы разбирали тоже в издательстве «Доброе детство». Есть определенные вот видеообзоры, где мы там, учитывая наши критерии, вот эти вот все делали. Но это, конечно, мрак и ужас. Но в последнее время, как я говорил уже, да, ветер стал меняться потихонечку. Стали приниматься законопроекты. Ну вот, например, достаточно такой нашумевший законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Да, достаточно хороший такой сильный законопроект. Вот, хорошая инициатива, но, к сожалению, он, скажем так, не до конца отвечал на многие вопросы. Там непонятно было, что такое пропаганда, не давалось этому определение, да, и там многое оставалось, скажем так, на волю там, конкретного трактовщика этого закона. Да. И вот, например, там издательство «Камильфо», которое специализируется на вот такого рода ЛГБТшных всяких историях, да, оно прям пишет, что в связи с принятием в чтении там, законопроекта тролливали, мы говорим, что так как это законопроект на рекламу, но не на сами произведения, мы продолжим делать все, что мы делали до этого. Но мы же не рекламируем, просто издаем. Ну а потом оказывается, что блогеры просто так расскажут об этой книжке, не без рекламы, понимаете? И учитывая, что ну, в законопроекте есть определенные, я назвал бы это дырами логическими, да, то есть там они продуманы, то, собственно, такая история. А product placement у блогеров нынче как бы вполне себе они освоили, да. То есть вот все наши ребята делают такие ответные удары, да. То есть там президент и некоторая группа лиц как бы вот давят в эту сторону, а вот эта вся прослоечка, да, она в другую. А как думаете, для какого возраста эта книга? Ну вот по обложке скажите мне, для какого возраста? Переходного. 14, какие еще варианты? Да, прекрасно. Вопрос на внимательность. Обратили внимание? Сделано, да, 12, 13, 14 лет. Ну, вот анимешный такой стиль. Ставь плашку 18+, и все. А там рассказывается о любви мальчиков и мальчиков, о том, что взрослый мужчина любил с 8-летнего возраста мальчика. Понимаете, чуть ли не о инцестуальных там всех этих вещах в открытую, и это нормально. Мы писали там в том числе письма там, в прокуратуру, и при действующем законодательстве, знаете, что отвечают? Это на другую книжку. При выборочном мониторинге, это ответ прокуратуры, в сети интернет, сайтов, организаций, реализуемых печатную продукцию, установлено, что книжная продукция, как устроена, это другая книга, реализуется со знаком информационной продукции 16+. А что прокуратура скажет? У него же нет никаких прецедентов, ничего. Ну, реализуется 16+, там, или 18+, ну и все, что вы от меня хотите, сказала мне прокуратура и как бы помахала ручкой, понимаете? Или вот другой момент, да, у нас он как бы и смежный. Инициатива, да, принята то, что обязательно будут изучать школьники историю родного края. Классная инициатива, и мы порадовали, все здорово. Но, блин, не тут-то было, да, что называется, ответный удар. Тут же, буквально, там они, видимо, знали об этом. Тут же, господа, там целый консорциум организаций, куда входит Сбербанк, Высшая школа экономики, Музей толерантности. В общем, там целый ряд вот подобного рода организаций, ну, махровых таких уважаемых организаций. И они все выступили с инициативой, организовали курсы для учителей, где они им платят по 20 тысяч рублей в месяц стипендию, 15 тысяч рублей, дополнительно 15 тысяч рублей в месяц на жилье, на снятие им платят. Дают там корочки и переучивают их, чтобы они учили историю родного края так, как нужно этим господам. Понимаете, этой серии «Империя» наносит ответный удар. Ты им как бы вот так, они вот так. И это происходит постоянно. Понимаете, это вот эта борьба, она есть. Вот. Но, к счастью, 9 ноября 2022 года Владимир Владимирович Путин подписал указ, где четко определил основу госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Я уже говорил, что я считаю это событие ключевым в 2022 году. Понимаете, это такая поворотная точка. И он на самом деле, у меня есть там некоторые, скажем так, придирки, там какие-то вещи умолчены, как обычно оставлены в умолчаниях, но он достаточно четко определил, что такое хорошо, что такое плохо. Хорошо, это жизнь, достоинство, права и свободы человека. Представляете, у нас это раньше не было. Мы не знали, как бы, что хорошо, что плохо. Только вот сейчас четко это определено. Что созидательный труд, приоритет духовного над материальным. Понимаете? Приоритет духовного над материальным. Важная на самом деле очень формулировка. Справедливость, коллективизм и так далее. Что плохо? Эгоизм, вседозволенность, безнравственность, отрицание идеалов патриотизма. Отрицание служения Отечеству, естественного продолжения жизни, крепкой ценности, крепкой семьи, брака, многодетности, создательного труда и так далее. Понимаете? Четко определили. И как бы я вот искренне порадовался. Я сделал подробный такой разбор этого указа в серии своих видеороликов. Вот, потому что действительно такой вот фундаментальный, мы много будем раз на это опираться и ссылаться, понимаете, потому что это не Филькина грамота, это указ, извините, президента, он входит в программу там национальной безопасности и так далее. И вот я воодушевленный там публикую это все дело в интернете. Вот, ну, понятно, что время изменилось, есть вот такие вот инициативы, которые направлены на, вот, как сказать, укрепление духовно-нравственных ценностей, указы, которые защищают наши семейные ценности, но это, правда, лишь начало пути, и здесь, если мы займем просто такую пассивную, молчаливую позицию за нас, понимаете, никто ничего не сделает, потому что эти ребята, которых вот недавно я, которые наносят ответный удар, они не молчаливую позицию занимают, понимаете? Их-то на самом деле сгулькин нос, а ты посмотрите, какие же они активные. Понимаете? И создается такое впечатление, мы сейчас об этом поговорим, что на самом деле их много. Посмотрим, как на это реагирует, ну, такая, как бы, скажем так, общественное большинство. Я опубликовал ролик, да, там куча комментариев с этим указом, да. Я просто некоторые комментарии. Это очередная лживая лапша. Знаете, похоже, просто буквы, которые написаны для поднятия рейтинга одного человека. Да? Ну и что, как я и говорил, исполнения не будет. Там, да? Фуфло все это. Не верю, на деле все будет наоборот. Давно уже понятно, что слова указаны ничего не значат. Это все пустые слова. На заборе тоже написано. Понимаете? Это естественная реакция общества. Почему? Как вы думаете? Я не верю, что это естественная реакция. Я проверял, это не боты. Я тоже думал, это боты. Ну, я с ботами работаю, это родные мои друзья. И мы с ними часто пересекаемся. Это не боты, понимаете? Может быть, потому что они пишут, потому что указы президента не являются обязательными для исполнения. И надо сделать, чтобы они были... Здесь, к сожалению, да, за вот эти годы у нас выработалась такая привычка из серии, ну, вы же знаете, да, то есть строгость законов у нас компенсируется чем? Необязательностью их исполнения. И у нас выработалась такая привычка, написано одно, по факту другое. Нас к этому приучили. Да, нас приучили, что все благое начинание, да, оно там на бумаге, а по факту другое. Да, то есть вот это вот и этот стереотип, он сознательно поддерживался, понимаете? Сознательно нам вот эту вот разницу, сознательно то, что ничего хорошего не может быть, от тебя ничего не зависит. Ну чего ты можешь, что ты можешь сделать? Сидишь тут ничего, вот этот комментарий написал. Это реально, это как бы срез настроений, понимаете? И именно это прежде всего на самом деле нам очень сильно мешает. Это так называется синдром выученной беспомощности, да? Вот этот круг самосбывающегося пророчества, вы понимаете, да? То, что у меня какое-то есть первоначальное ожидание, оно подтверждается, у меня отношение определенное складывается, да? Я это проявляю через свои прямые косвенные действия, слова и так далее. Люди воспринимают и тоже мне это отзеркаливают, а я говорю, а ну вот я же говорил, понимаешь, я же, вот это любимое, я же говорил, как бы, ну легко говорить что-то негативное, и потом, а, я же говорил, да, и эта колея усиливается, усиливается и усиливается, да. Ну, здесь, собственно, надо просто понять, какой вот выбор. Либо мы, как взрослые люди, поддерживаем благие начинания, в том числе своим вниманием, а дурные начинания либо не поддерживаем, либо активно ими сопротивляемся. Ну, надо просто понять, да, как бы кто ты, чего. Ты как бы субъектен, от тебя зависит что-то в этой жизни, либо нет. Если нет, тебе сюда. Если зависит, тебе вот сюда. Да, мне просто образ нравится, да, где вот, ну, значит, такой он такой вот воодушевляющий, понимаете? Вот, и нам, собственно, вот этот синдром выученной беспомощи, нам его внушают. Нам говорят, вас меньшинство, от вас ничего не зависит, понимаете, вас мало. Вот. И это в том числе происходит через средства массовой информации, через ютубные сервисы и так далее. Смотришь там, например, там у Дудя там X миллионов просмотров, Y там тысячи или миллионов комментариев. Блин, ну да, вот же они все. Вы помните, вспоминаете то, что мы говорили про эксперименты, да, над детьми, про конформизм, да, нам важно чувствовать себя сопричастными. И когда нам показывают картинку, ну реально миллионы просмотров, реально все пишут в подтверждение, думаешь, блин, ну это, наверное, я, это меня мало, а их там много, понимаете, говорит нам YouTube и не только, да. Вот, чтобы вот немножечко в этом подробнее разобраться, давайте посмотрим. Известный, помните, дурной этот мультик там, да, про Baby Shark. Акуленок я туруру, нет? У кого есть дети, нет? Да. Ну, вы поймете мою боль, да, если у вас есть детки, не дай бог они это видели. Что не так с этим слайдом? Вам, наверное, будет не видно. Ну, конечно, вам не видно. Там просмотров, 11 миллиардов просмотров. 11 миллиардов просмотров. Кто знает, сколько у нас населения? 8. Просмотров 11 миллиардов. Здесь есть целый как бы ряд факторов. Ну, во-первых, YouTube считает не количество человек, которые просмотрели, а количество устройств. Это раз. Да, я зашел с телефона, я зашел вот этого. 2 уже. Дети постоянно любят, ну вот это заезженная история, они пересматривают. Да? То есть, если мы думали, что это 11 миллиардов человек, значит, каждый на всей земле посмотрел, младенец, старец в Индии там, и кто угодно, каждый вот его посмотрел. Да? Но это же не так, понимаете? Во-вторых, YouTube накручивает, ну, то есть он в тренды ставит вручным образом, это официально, это, ну, как бы не я, это в YouTube написано, что в тренды, а основные просмотры миллионные, они попадают через тренды, так называемые, там, ютубные, да, это ручная отборка. Они это сами пишут, что мы вручную отбираем то, что попадает в тренды. Понимаете? Ну и как бы накрутки никто не отменял, да, то есть это все делается, чтобы вы понимали, понимаете? Любые вот эти вот, ну, проботов, это как бы отдельные фабрики, это отдельная песня, я здесь не буду ее сильно затрагивать, да. Но вот эта вот вся картинка, она вся делается и достаточно несложно, достаточно дорого. Все для того, чтобы тебя мало, их много и так далее. И вот уже с этим пониманием, да, давайте посмотрим на вот эти все либеральные ролики, у которых миллионы просмотров, тысячи комментариев, понимаете? Все почему? Потому что там, ну, ред политика настроена, она, то есть вот так настроена, понимаете, что вот такой ролик займет, а такой не займет лидирующие места и просмотры. А мы потом будем думать, ну, все же так думают, понимаете? Это создание вот этой картинки. Про людей это митинг. Ну, вы видите, Париж, реальная фотка, 2014 год. Как вы думаете, за что люди вышли? Какие предположения? Поддержали Майдан, что? Первое предложение, нет, еще, 2014 год. Может, какой-то праздник? Нет, митинг, прям митинг, вот митинговали люди, вот за что-то они вышли. Хотелось бы, нет. Друзья, люди вышли в поддержку традиционных семейных ценностей. Понимаете? Это Париж. Они не извращенцы там. Они там везде нормальные люди. Их большинство везде. Нас, нормальных людей, везде большинство. Понимаете? Везде. Просто за счет вот этих вот технологий создано впечатление, да, то, что там все решают вот эти вот ерасты, да, вот они там все решают, их много, у них сила. Ой, на Западе там вообще они все вот такие вот, да, розовые, голубые и не знаю кто. Нет, понимаете, они везде люди, везде они нормальные, там, я Белград, понимаете, сотни тысяч вышли против этого ЛГБТ-парада, а ЛГБТ-парад вышли там тысячи или сколько-то, понимаете. И везде, надо понять, везде нас больше, нас, мы, блин, если бы нас не было больше, да, одни были вот эти вот ребята были, ну, мы просто кончились бы тут же, потому что они не умеют рот продолжать, понимаете, только мы умеем рот продолжать, потому что у нас семья, как бы дети и все дела. А складывается ощущение, что наоборот, что там все прогнило, нет, не так, то же самое у нас, нет, нас большинство, это важная мысль. Даже та же США, понимаете? Ну, казалось бы, ну вот оно самое. Есть такая организация PAN America. Это они там топят за вот эти вот все цветные истории, ЛГБТ и так далее, пропаганды, да? А, даже они вот в прошлом году плакались. Ребята, у нас фашизм. По инициативам школьных там этих учителей, родителей, из школьных библиотек убрано 1600 номенклатурных наименований книг, которые пропагандировали ЛГБТ и прочие ценности, понимаете? Они плакались, они там целую истерику, что у них там фашизм, понимаете? У них цензура, блин! А это кто сделал? Обычные простые родители, обычные простые объединения, понимаете? Вот, поэтому картинка немножечко не та, которую нам пытаются внушить, и часто которая в головах у нас есть. Потому что на создание этой картинки ушло много денег. Много денег, чтобы мы думали вот так, как мы думаем. Людей, разделяющие наши взгляды, больше. Вот прям вот это фундаментальная мысль на самом деле. К сожалению, часто они-мы подвержены определенным стереотипам восприятия, вот это настроение упадничества, то, что их больше и все решено, но это не так. Давайте мы вкратце тут пробежимся. На самом деле людей, которые пропагандируют традиционные ценности, тоже достаточно много, в том числе лидеров общественного мнения, там Александр Машков, благих, Ольга Александровна, которую вот как раз мы будем слушать, там Дмитрий Раевский, я свою лепту какую могу привношу, да. Вот и пришел как бы к чему в ходе своей работы, да, буквально я вот занимаюсь вот в медийном пространстве не так давно, там пару месяцев, недавно была 10-я неделя, у нас 10-й выпуск просто «Папиного надзора», каждую неделю выпускаем, да, и с чем я столкнулся, то, что я рассказываю о том, что происходит, да, и мне, ну, то есть я человек практики, я человек деятельный, да, И мне хочется сказать, да, ну вот, вот инициатива, она плохая. Ну, просто рассказала, как бы люди мне сказали, да, она плохая, или там, ты молодец, или там, ты не молодец. Мне хочется, ну, как бы следующий шаг, она плохая, давайте что-нибудь с этим сделаем. Ну, мне кажется, это нормальная позиция, ну, скажем так, проактивно настроенного человека, понимаете? То есть не просто рассказывать, делать обзорку, что у нас хорошего, что плохого, а сподвигать как-то к действию. И вот давайте посмотрим, как наши идеологические оппоненты это делают. Их меньше, но они достаточно технологичны. Да, вот есть такой проект, импичмент называется, президенту 2.0. Они там требуют импичмент Владимиру Владимировичу. Очень так, знаете, приглядненько все сделано, ты заходишь там на сайт, у них там есть конкретные инициативки, помимо импичмента, да, например, там притесняют геев, да, и они говорят, ну как это так, нас притесняют, выбирайте депутата, заполняйте поле, автоматических юрист там сделал определенное обращение, туда кликай, туда все, пошло письмо депутату. Понимаете? А письмо депутату — это не просто письмо депутату, он обязан на него среагировать. Понимаете? А, вот он там выбираешь, из какой там республики депутат, вот текст письма, все там подробненько, да, и от вас идет официальное обращение. Отправьте письмо, у них там телеграм-бот, да, который ты там все это отвечаешь, они это собирают, а потом получаются вот такие заголовки. 30 тысяч... А хотя на самом деле там 40 у них уже потом. Писем против Путина и войны отправили в Госдуму там люди и так далее, и так далее. Понимаете? Красивый заголовок? Ну красивый же, понимаете? А что, ну, то есть это что, сложно сделать, пройти вот эту вот процедурку? Да не сложно это сделать. Ну я не знаю, сколько там 30 или 40, это как бы оставим на их совести. Как бы, да? Но суть в том, даже если их там 10 тысяч, да даже если 1000, даже если 5, представляете, сколько писем в реальности получили депутаты? Понимаете, я сейчас чуть попозже об этом поговорю, как это на них влияет. А поверьте, это на них влияет. А, вот, ну, собственно, если смогли это сделать наши идеологические оппоненты, коих вы помните меньшинство, то что будет, когда мы это будем делать на системной основе? Ведь нас сильно больше. Ну, вот их там основные петиции. А, вот. Выводы какие? У наших недругов есть... отличные способы консолидации, да, кое-где нужно у них поучиться. Они такой смелой группой, небольшой, активно нападают, да, поднимают шум и как бы этим замечательно пользуются. Вот, нужно использовать их же оружие в наших целях. А, давайте посмотрим, какие есть у нас позитивные изменения. Мы начали попозже, у нас прям времени осталось 12 минуток. Ну вот я уже об этом говорил, да, меня просили тут формулировочку поправок Конституции. Изначально было: дети являются важнейшим достоянием России. Ну то есть мы помним, да, что это значит, да, вот это вот. И что произошло, да, вот в том числе принимала соратник наш, да, Александра Машкова-Благих, кто не знает, ну она как бы активно работает с общественностью, да. И в том числе именно с помощью таких способов. То есть она консолидирует подписчиков, в основном у нее подписчицы, женщины, там декрет, не декрет, да, у которых тоже есть чуть-чуть свободного времени, да. И она говорит, ну просто вот пойдите, напишите туда. И так как у нее, ну, она брала вот, ну, там, в Телеграме там 120 тысяч подписчиков. Это в Телеграме. Это, ну, то есть Телеграм, это много, чтобы вы понимали, да. Это не просто там группа ВКонтакте какая-нибудь там, да, это, ну, активные люди, которые получают вот сюда вот дзинькалки вот эти вот все, да, это много, 100 там тысяч людей, да, и вы представляете, что происходит, потом обратная связь там была, да, я тут за этим давно с ней общаюсь, слежу, да, там, ну, депутаты плакали, потому что у них работа блокировались, их помощники, понимаете, они обязаны, они получают вал, понимаете, им работать надо, у них вал этих обращений, и это нельзя игнорировать, у нас депутаты очень, у них какая мотивация, самое главное? Ну, у наших чиновников какая мотивация, как вы думаете? Что для них вот как бы? Ладно, ладно, давайте, допустим, не все, ладно. Какая еще мотивация? Ну, что нужно? Вот я сижу, у меня все хорошо. Подо мной шлагбаум. Я его открываю, закрываю. Что самое главное? Чтобы меня оставили. Чтобы я был на этом месте, ничего не менялось. Желательно лез вверх, понимаете? Не трогайте меня, у меня все хорошо. Не надо меня трогать. Понимаете? А не боится, когда их трогают? Они очень этого боятся. А если еще публично, ой-ой-ой. Они чувствуют эти настроения, да, они привыкли, что, ну, как бы они что-то делают, и мы такие, ах, опять, какие вы нехорошие, ну, ладно, понимаете. А когда оттуда что-то прилетает, они такие, опаньки, это такой, как бы, тонус, бодрячок, и для них это мотивация, потому что, если это придастся огласке, там скажут, ты что тут мышей не ловишь, и ты такой, оп, слетел, а этого никто не хочет, понимаете. Это серьезная мотивация. И через вот такие простые обращения, через комментарии в соцсетях, на них тоже обращают внимание, поверьте. Особенно если вот у конкретного деятеля, у конкретного депутата, они мониторят их, понимаете? И вот такими вот обращениями обычными, там, в Госдуму, массовыми, в том числе и в Конституции, теперь, слава богу, записано, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Понимаете, чувствуете разницу? Достояние государства и приоритет – это немножечко разные вещи. И вот были, уже подробно не буду останавливаться, да, но серьезные победы, когда вот экспресс-суды, ювеналка продвигала, я удивлен, что вы не знаете, продвигали активно под устцы, вот прямо, знаете, по-черному, я бы сказал. Продвигали проект закона про экспресс-суды, то, что могли изъять без суда детей за 24 часа. То есть там чпокнул даже не судья печатьку, а этот несудебный пристав в ювенальной системе, вот эти вот, блин, как работники называются. Специалист, короче, социально чпокнул, и в 24 часа ты с милицией, а она имела право у тебя ребенка изъять. Просто без всего, понимаете? Государственные чиновники, а частные... Да, то есть и передать там, вы понимаете, это какой, как бы, ну, зверский законопроект. И что забавно, его должны были рассматривать, его объявили, что в пятницу его рассматривать будут в понедельник. Молчали, понимаете? И там, ну, в общем, там все было, ну, было все решено и подгадано, понимаете? Ну, то есть там без вариантов было, примут его. Ну, вот все, там уже видно, что его под усы, там никого в понедельник нет. Ну, то есть там все нормально, понимаете? И за выходные им такой ад устроили родители. Такой ад устроили, я это все наблюдал и участвовал, ну, то есть, они в понедельник пришли и поняли, что, блин, без вариантов, ну, потому что там на ушах все стояли, понимаете, потому что, наконец-то, ну, то есть, эта информация стала доходить с помощью, в том числе, Александра Машкова, благих, да, вот, блин, они там поняли, ой-ой-ой, что-то даже при том, что мне проплатили и сказали, я что-то на такое не пойду, потому что меня потом съедят. Понимаете? А им не нужно, чтобы съели. Ну-ка, СВК? Не помню. Да, СВК. Вот. То же самое закон о семейно-бытовом насилии. Точно так же протаскивали. Понимаете? Фиг вам. Потому что консолидация родителей, потому что вот такими, как бы, точечно привлечением вниманием большой группы лиц, грубо говоря, вот я напишу письмо, что изменится? Ну, ничего не изменится. Вы напишите письмо. А если мы все напишем письмо по одному разу, какое-то конкретное, понимаете? Что нам сложно, 21 век, зайти на сайт, форму или там своими словами написать, отправить? Нет. Что нам сложно, зайти, комментарий оставить? Нет. Что нам сложно, там голосовал какие-нибудь эти ребята, вот идеологические наши оппоненты, голосование какие-нибудь проводят, да, и потом говорят, согласно голосованию, там столько-то там тысяч человек, все женщины не хотят детей, например, да, вот голосование есть, все, да, а вы так ссылочку разместили, да, мы там проголосовали, да, и раз уже картинка другая, понимаете, и потом уже, как вот помните картинку там, что Путину 30 тысяч там писем там, хотят там его свергнуть и так далее. Уже такой картинки не получится. То же самое вот по внесению фарм-лобби мощнейшее. Ну, ты кто наблюдал, да, когда они там прививки от ковида в нацкалендарь прививок еще сверху хотели добавить. Прям вот жестко там, вот прям такая там месиво было. Опять же остановили. А где фарм-лобби? Какие там деньги? Какие там возможности? И где мы такие вроде как серые убоги? А оказалось, что нас больше и мы сильнее. И именно когда вот эта консолидация происходит, несложных, простых, собственно, действий. Понимаете? И вот, возвращаясь в мысль, да, это все реально, понимаете? Это все реально, возможно, это, ну, это вот уже все было, посмотрите, как это было, это не кто-то там сделал, да, это мы с вами сделали. В общем, есть позитивный пример побед гражданского активизма, и как бы его на самом деле много, не только на региональном, но и на федеральном уровне, включая изменения в Конституции. Нифига ж себе, понимаете? Ну, то есть, ну, то есть, вообще-то это серьезно, если вы не понимаете, да, то есть, это, блин, это, я даже впечатлен. Конституцию мы можем поправки скорректировать и принять, блин, это много. Главное, что мы об этом не знаем, что мы... А мы об этом даже не знаем, от нас ничего не зависит. Да. Вот это подстава, понимаете, как красиво все провернуто, понимаете? У нас есть такая сила, и требуется, ну, всего же ничего, чуть-чуть, где-то, а мы даже не знаем, понимаете? И вот такая история получается. А теперь представьте, помните, был слайд «Нас больше»? Понимаете? А что будет, если, да? Это же прекрасно. Собственно, немножечко про координационный центр. У меня 3 минутки осталось. Я вчера чуть об этом рассказал. Еще раз акцентирую внимание. Изначально проект указа Владимира Владимировича от 9 ноября 2022 года, который вот утверждение духовно-нравственных ценностей, он предусматривал создание межведомственного координационного центра, который бы корректировал всю деятельность по воплощению этого указа в жизнь. Понимаете, не просто поговорили и разошлись из серии, да? А ну конкретно те дают деньги, те как бы структура, у него конкретные цели и задачи. И как бы, ну вот, делай, да, там много чего прописано интересного. Но по какой-то причине, я не знаю по какой, итоговый текст указа вышел без вот этого идеи координационного центра. Тоже ресурсы под это вроде как выделяются, все, но вот это отдано на откуп разным ведомствам, и никто в итоге конкретно не отвечает, понимаете? То есть, ну понятно, что кто-то попытался размыть эту идею, как это часто к сожалению, бывает, да, чтобы это стало из серии «поговорили и разошлись», чтобы это стало, как в комментариях пишут, на заборе тоже написано, понимаете? Соответственно, чтобы это стало реальностью, чтобы это воплотилось, этот указ в жизнь, нужно что? Нужно эту идею поддержать снизу, как мы увидели, снизу это реально поддержка, это реально возможно, понимаете? И тогда это станет реальностью, Что я, собственно, предлагаю? Ну вот, конкретно, чтобы не быть голословным, да, это вот изначальный текст указа, да, что ключевым элементом такого механизма, должен быть орган межведомственной координации, наделенным следующими полномочиями. И полномочия длинный список. Понимаете? Вот, собственно, во исполнении изначального смысла и духа указа президента, да, я предлагаю создать такой координационный центр, который бы занимался более, скажем так, системно всем тем же, о чем я вот рассказывал на предыдущих слайдах. Да? То есть выработка вот этих инициатив, а у нас, ну, то есть анализ законодательного поля, да, формирование различных опросов, обращений, жалоб, донесение этого до нас всех. Потому что вы понимаете, ну то есть это одно из ключевых, мы можем просто об этом не знать, что мы такой силой оказывается наделены. В дальнейшем как бы возбуждать активность в нас простых, простыми действиями. Там не нужно там в пикетах даже стоять, понимаете? Там не нужно там сколько-то часов времени. Это сколько-то минут времени, ну просто регулярно. То есть зайти, проголосовать, отправить, написать комментарий, вот, быть на связи в этой информационной как бы среде, да? Вот. И обеспечивать, скажем так, поддержку широких масс населения этих инициатив, этих жалоб, этих вот, предложений. Вот. И тогда с помощью вот этих вот координационных усилий, да, мы можем воздействовать и на органы власти, и поверьте, СМИ, когда они видят какую-то ну, тему, которая вот, они, ну, то есть, тоже возможно пролоббировать и проталкивать определенные тематики в СМИ, они не все там абсолютно либерально там настроены и так далее, понимаете? Вот. И тогда, собственно, мы увидим реальные изменения. Так что у нас есть отличная форма, да, в виде указа президента. Я как бы готовился на самом деле к этой презентации без указа, ну, то есть я не знал, что он будет принят. Но то, что он был принят и в такой виде, то, что был там координационный центр, я понял, что это, ну, то есть, ну, просто как бы читалось, видимо, да, то есть, что это настолько назрела вот эта вот идея, эта мысль. Вот, то есть это просто форма, которую нам с вами нужно наполнить конкретным содержанием. И это будет, ну, то есть от нас больших усилий это не требует. То есть я, соответственно, могу поддержать это начинание, ну, то есть медийно, да, то есть у меня вот там регулярно еженедельно выпуски выходят, передачи, другие ролики, да, для того, чтобы, ну, как бы информировать, скажем так, да, то есть могу какие-то координационные усилия здесь предпринять, но мне просто одному, да, даже с той небольшой командой, которая есть, ну, просто не справится, должен быть какой-то человек, который бы отвечал именно за координацию, потому что, ну, здесь, понимаете, как бы активистов много, нужно там готовить эти обращения, да, нужно там учитывать, работать с этими ботами, эту статистику собирать, ну, это тоже определенная работа. Поэтому, если есть кто-то, кто готов регулярно на какой-то основе, там, сколько-то часов в неделю такой теме выделять, ну, своего времени, здесь ключевое слово «регулярно». Не так важно, что там это будет там 20 часов в неделю или 10 или 5, главное, чтобы регулярно, ну, то есть на каких-то началах. Либо есть кто-то, кто готов поддержать эту инициативу не только временем, но каким-то там финансированием, да, небольшим абсолютно. По сути, на зарплату этому человеку, который, может быть, здесь же сидит, да, чтобы этот человек профессионально этим занимался, да, то, что называется, добро пожаловать. А, вот. В общем, вывод какой? Сейчас именно наступило время для создания вот такого центра, чтобы мы имели реальный механизм влияния на происходящее вокруг события. Я был рад глядеть вам в глаза, чувствовать ваш отклик. Вот. На этом, да, я хочу вас искренне поблагодарить. Спасибо, что были с нами. Работа здесь на секции у нас продолжается, а я пока призываю подписываться, этот, кто пользуется вот этим QR-кодами, кто не пользуется, просто забейте Константин Антипин, издатель, ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм, буду рад с вами пообщаться, пишите, подписывайтесь, вместе мы сделаем большие изменения. Спасибо.